Глава 9. Камс Энд – не просто город, расположенный по соседству с Пико Мундо, а живая память о недавних тяжелых временах, которые закончились после того, как у нас начался экономический бум. Большинство лужаек перед домами засохли, некоторые засыпаны гравием. Большинство маленьких домов давно пора штукатурить и покрасить заново. Не помешало бы и перемирие с термитами. Лачуги строили здесь в основном в конце 1800-х годов, когда старатели приезжали сюда, руководствуясь больше мечтами, чем здравым смыслом. Их тянуло в эти места как серебро, так и слухи о серебре. Тут действительно нашли богатые залежи этого металла. Со временем, по мере того, как старатели становились легендой, все дальше уходя в прошлое, лачуги уступали место коттеджам и бунгало, крытым железом, черепицей, шифером. В Камс-Энд, однако, новые дома разрушались быстрее, чем где бы то ни было. Поколение за поколением городок оставался поселением временщиков, здесь как бы не признавали своего поражения в битве с жизнью, а терпеливо ждали перелома в лучшую сторону. Краска облупливалась все сильнее, железо ржавело, черепица крошилась, но безнадежности здесь, как скажем, в шахтерских городах призраков, все равно не чувствовалось. С другой стороны, несчастья, казалось, сочились из самой земли, словно дьявольские апартаменты в аду располагались аккурат под этими улицами, а его спальня находилась так близко от поверхности, что зловонное дыхание дьявола, исторгаемое при каждом выдохе, тут же просачивалось сквозь почву. Человек-гриб направлялся к оштукатуренному светло-желтому бунгало с выцветшей синей входной дверью. Гаражная пристройка опасно накренилась, наводя на мысль, что она готова рухнуть под напором солнечного света. Я припарковался на другой стороне улицы, у пустыря, заросшего дурманом вонючим и кустами куманики. Переплетение веток и стеблей ловило все, что в них попадало. Мятые клочки бумаги, пустые банки из-под пива, даже порванные мужские трусы. Опустив стекла и заглушив двигатель, я наблюдал, как человек-гриб занес в дом мороженое и остальные покупки. Вошел он через дверь в боковой стене, к которой притулилась гаражная пристройка. Летом вторая половина любого дня в Пико Мундо долгая и жаркая, надежда на ветер невелика, ожидать дождя бесполезно. И хотя мои наружные часы и часы на приборном щитке сошлись в том, что до 5 пополудня ровно 12 минут, до заката оставалось еще очень и очень далеко. По утреннему прогнозу температура воздуха во второй половине дня могла достигнуть 110 градусов. Для Мохаве это никакой не рекорд. Я подозревал, что действительность превзошла расчеты синоптиков. Когда проживающие в более холодном климате родственники и друзья удивляются таким температурам, жители Пико Мундо начинают оперировать метеорологическими данными городской торговой палаты, указывая, что влажность у нас не превышает 15 или 20%. Рядовой летний день настаивают они не парная, где человек изнемогает от зноя, а освежающая сауна. Даже в тени огромной старой терминалии, корни которой, несомненно, достаточно глубоко зарылись в землю, чтобы черпать влагу из стикса, я не мог притворяться, будто блаженствую в сауне. Чувствовал себя ребенком, который забрел в пряничный домик колдуньи Черного леса и был посажен в духовку, включенную в режиме «медленная выпечка». Иногда мимо проезжал автомобиль, но пешеходов в зоне видимости не наблюдалось. Нигде не играли дети. Ни один домовладелец не решался поработать в засыхающем саду. Одна собака проплелась мимо, с низко опущенной головой, с высунутым языком, будто упорно преследовала мираж кошки. Скоро мое тело произвело всю ту влагу, недостаток которой ощущался в воздухе, и я уже сидел в луже пота. Я мог бы включить двигатель «Мустанга» и, соответственно, кондиционер, но не хотел попусту расходовать бензин Терри и перегревать двигатель. А кроме того, любой житель пустыни знает. Повторяющиеся нагрев и охлаждение могут закалять некоторые металлы, но голова от таких перепадов начинает туго соображать. 40 минут спустя человек-гриб появился вновь. Запер дверь в боковой стенке гаража, сие указывало, что в доме никого нет. Сел за руль покрытого пылью эксплорера. Я соскользнул вниз под окно, слушая, как внедорожник проехал мимо. Какое-то время спустя звук его работающего мотора затих, и воцарилась прежняя тишина. Направляясь к светло-желтому дому, я не волновался из-за того, что за мной могли следить из выходящих на улицу окон. Жизнь в Камс-Энд настраивал на враждебность по отношению к соседям, а не на сотрудничество, которое могло привести к созданию комитета взаимной охраны. Вместо того, чтобы подойти к синей двери и привлечь к себе хоть какое-то внимание, я нырнул в тень гаражной пристройки и постучал в боковую дверь, которой воспользовался человек-гриб. Никто на мой стук не ответил. Если бы в двери был врезной замок, мне бы пришлось выдавливать окно. А вот с обычной защелкой тут у меня, как у любого молодого американца, насмотревшегося полицейских телесериалов, сомнений не было. Я мог справиться без труда и легко проник бы в дом. Для упрощения жизни у меня нет банковского счета, я всегда расплачиваюсь наличными. Соответственно, нет у меня и кредитных карточек. Но Калифорния предусмотрительно снабдила меня ламинированным водительским удостоверением, достаточно жестким, чтобы открыть замок. Как я и предполагал, кухня не отличалась ни изысканностью интерьера, ни чистотой. Впрочем, не тянула и на хлев. Конечно, беспорядок имел место быть, хватало и крошек для муравьев, если они пожелали бы нанести дружественный визит. Слабый, но неприятный запах пропитывал хорошо охлажденный воздух. Я не смог идентифицировать его источник, поначалу думал, что это фирменный запах человека-гриба, ибо только он мог источать такие вот странные нездоровые запахи, не говоря уже о смертоносных спорах. Я не знал, что ищу в его доме, но полагал, что узнаю, как только увижу. Что-то притягивало Бодыча к этому человеку, вот я и последовал за ним, чтобы выяснить, а чем же он их так заинтересовал. После того, как я покружил по кухне, безуспешно пытаясь истолковать значение недопитой кружки с кофе, покоричневевшей банановой шкурки на разделочном столике, грязной посуды в раковине, обычного содержимого ящиков и полок буфета и столов, я осознал, что воздух не просто прохладный, но необъяснимо холодный. На всех открытых частях тела пот уже практически высох, а на шее у кромки волос, по ощущениям, превратился в лед. А необъяснимым такой холод казался потому, что даже в пустыне Мохаве, где без кондиционеров существование человека не представлялось возможным, в таких старых домах редко ставили общую систему кондиционирования. Отдельные, устанавливаемые в окна кондиционеры по одному на комнату считались эффективной альтернативой дорогой общей системе, монтаж которой в такой вот развалюхе определенно не оправдывал вложенных средств. На кухне оконного кондиционера я не обнаружил. Зачастую жильцы таких домов пытались воздействовать на жару только ночью и исключительно в спальне. Иначе со сном возникали серьезные проблемы. Но даже в столь маленьком доме установленный в спальне кондиционер не мог в достаточной мере охладить воздух во всех помещениях. И уж, конечно, не смог бы превратить кухню в холодильник. Кроме того, оконные кондиционеры очень уж шумели, свою лепту вносили гудение компрессора и шелест лопастей вентилятора. Но я никакого шума не слышал. Пока я стоял, склонив голову, прислушиваясь, дом ждал в тишине. И, поразмыслив, я вдруг осознал, что тишина эта неестественная. Вроде бы на этом потрескавшемся линолеуме, постельном поверх разболтавшихся от времени, жары и естественной усадки половиц, я должен был слышать каждый свой шаг. Однако туфли мои издавали не больше шума, чем лапы кота, идущего по подушкам. В гостиной с минимумом мебели царил тот же беспорядок, что и на кухне. Старые книжки в обложке, купленные, несомненно, у букинистов, и журналы валялись на полу, на диване, на кофейном столике. Журналы оправдывали ожидания. С фотографиями голых женщин между статьями об экстремальных видах спорта, о спортивных автомобилях, о трогательно-наивных методах соблазнения, в окружении материалов, рекламирующих травки, повышающие потенцию, и устройства, гарантирующие увеличение размеров мужского, для многих самого важного телесного органа. И я говорю не о мозге. Мой самый важный телесный орган – сердце, потому что это единственное, что я могу отдать Сторми Левелин. А кроме того, его удары, которые я слышу, пробуждаясь утром, являются наилучшим доказательством того, что ночью я не присоединился к сообществу мертвых, упорно не желающих покидать этот мир. Книги в обложке меня удивили. Женские романы. И, судя по картинке, более целомудренные, где груди редко вздымаются и лифы с них не срывают. В таких романах упор делается не на секс, а на любовь, так что они разительно отличались от журналов, заполненных фотографиями женщин, которые ласкали свою грудь, широко раскидывали ноги, сладострастно облизывали губы. Когда я поднял одну из книг и пролистал ее, страницы пробегали под моими пальцами совершенно бесшумно. К этому моменту я, похоже, уже не слышал никаких звуков, за исключением тех, что шли изнутри. Ударов сердца до шума бегущей крови в ушах. Именно тогда мне и следовало сделать ноги. Странный глушащий эффект, пропитанный злобой атмосферы дома, должен был меня встревожить. Но в моей жизни странного ничуть не меньше, чем запаха жарящегося мяса или шипения плавящегося жира, поэтому встревожить меня не так-то просто. Более того, должен признать, что я склонен, о чем иногда приходится сожалеть, потворствовать своему любопытству. Беззвучно пролистывая страницы романа, я подумал, а может, человек-гриб живет не один, и эти книги читает его подруга? Но эта версия не нашла подтверждения в спальне. В стенном шкафу лежала и висела только его одежда. Неприбранная постель, грязные носки и нижнее белье, недоеденная булочка с изюмом на бумажной тарелке, оставленной на прикроватном столике, однозначно указывали на отсутствие в доме женщины. Кондиционер, встроенный в окно, не работал. Не гнал в спальню охлажденный в своем чреве воздух. Слабый неприятный запах, который я уловил на кухне, здесь определенно усилился, чем-то напоминая запах сгоревшей изоляции электропровода с примесью аммиака, угольной пыли, мускатного ореха и при этом какой-то другой. Короткий коридор, в который выходила дверь спальни, упирался в ванную. Зеркало давно следовало протереть. На полке лежал тюбик пасты без крышки. Маленькую корзинку для мусора сверху заполняли использованные бумажные салфетки и всякая мелочевка. Напротив спальни человека-гриба, в противоположной стене коридора, была еще одна дверь. Я предположил, что она ведет в чулан или вторую спальню. Уже на пороге воздух стал таким холодным, что я видел свое дыхание, паром вылетающее изо рта. Ледяная дверная ручка повернулась. А за порогом лежала чернота, которая высосала из моих ушей последние звуки. На мгновение я даже перестал слышать удары собственного сердца. Черная комната ждала.